Часть третья. День побега приближался, и Коска ничего не мог с этим поделать. Родители велели ему складывать вещи, но все валилось из рук. Как-то раз, когда он направлялся в библиотеку, оказалось, что обычная дорога перекрыта из-за ремонта, и ему пришлось пойти в обход. По пути он увидел, что в каком-то магазинчике у дороги собралась детвора. Они разглядывали стену и хохотали. Коска подошел и тоже заглянул через спины других детей. На стене висели листки, похожие на письма. Вопрос. Если Гомера будет лететь и вращаться, у нее голова не закружится? Друг Гомеры. Ответ. Думаю, Гомера занималась балетом. А у балерин говорят, сколько бы они ни вертелись, голова не кружится. Лавканамия. Вопрос. Я попробовал бить по мячу, стоя на одной ноге, как Садахару О, но хоумран не получается. Что делать? Восьмой справа. Садахару О родился в 1940 году. Японский бейсболист, рекордсмен мира по количеству выбитых хоумранов за карьеру. Знаменит особым ударом, который совершал, стоя на одной ноге. Ответ. Может сначала научиться бить, стоя на двух ногах, а потом уже попробовать на одной? Если не получится на двух ногах, надо увеличить их количество и попробовать на трех. В общем, сначала лучше не слишком усердствовать. Лавканамия. «А, так это здесь», — сообразил Коска. Он уже слышал про эту лавку. Рассказывали, что в ней можно получить консультацию по любым вопросам. Правда, вопросы задавали несерьезные, старались подколоть старика-хозяина. Было интересно посмотреть, как он выкручивается. Коска стало скучно, и он ушел. Забава для малышей, но в следующий момент у него в голове сверкнула мысль. Он вернулся домой. Ни Садаюки, который, разумеется, был на работе, ни Кимика не было. Он зашел в свою комнату и достал тетрадь. Он не очень любил писать, но все-таки минут за 30 состряпал следующий текст. «Мои родители собираются сбежать вместе со мной. У них ужасно большой долг, они не могут его вернуть. Компания тоже развалится. В конце месяца мы собираемся уехать из города. Мне велят перейти в другую школу. Я хочу заставить их отказаться от этой мысли. Я слышал, что те, кто собирает долг, будут гоняться за нами повсюду. Я боюсь, что нам постоянно придется убегать. Что мне делать?» Пол Леннон. Несколько раз перечитав письмо, он вчетверо сложил листок. Сунул его в карман джинсов и снова вышел из дома. Тем же путем он добрался до лавки. Издали понаблюдал за магазином. Вроде посетителей нет. Через окно видно было, как старик-хозяин в комнате читает газету. Коска решил, что это его шанс. Глубоко вздохнув, он подошел ближе. Ящик, куда кладут вопросы, он приметил еще в прошлый раз. Его поставили внутри лавки, но там, откуда хозяин не мог его видеть, явно специально. Еще раз заглянув в окно, Коска зашел в магазин. Старик все так же сидел с газетой. Мальчик вынул из кармана сложенный листок и встал у стены, будто разглядывая наклеенные бумажки. Ящик стоял прямо перед ним. Сердце заколотилось. Коска засомневался, можно ли так поступить. Тут послышались детские голоса. Сюда явно направлялось несколько человек. «Плохо дело», — подумал Коска. «Если они зайдут внутрь, он потеряет свой шанс». Решившись, он бросил письмо в ящик. Оно неожиданно громко стукнуло о дно, и Коска невольно сжался. Тут вошли дети. «Дедушка, а что насчет пенала с китаро? Получилось?» — с порога спросил мальчик на вид пятиклассник. «Да», — обошел несколько оптовиков. «Вроде нашел». «Это он?» — мальчик восхищенно вскрикнул. «Класс, он. Совсем такой, как в журнале видел. Дедуля, подождите, я сбегаю домой за деньгами». «Давай, только аккуратнее». Коска, стоя спиной, слушал их разговор, а потом вышел из лавки. Видимо, мальчик заказал пенал с персонажем манги «Китаро с кладбища». Китаро — персонаж комиксов Мидзуки Сигэру. Живущий среди людей мальчик из мира йокаев, японской нечисти. На русский язык переведены «Ночные истории Китаро», переводчик Евгения Рябова, а также полуавтобиографические «Бабушка Ноннон», «Дан приказ умереть» и «Грозбух Китаро». Перед тем, как уйти, Коска один раз оглянулся. В этот момент и хозяин повернулся в его сторону. Их глаза на миг встретились, и мальчик поспешно отвел взгляд, а потом быстро зашагал прочь. Он тут же начал раскаиваться в том, что сделал. И зачем он бросил в ящик это письмо? Дед его видел, а когда он бросил листок, было слышно, как тот упал. Теперь, когда старик откроет коробку и увидит письмо, он наверняка поймет, что его принес Коска. Однако странным образом он также чувствовал, что ему наплевать. Старик наверняка, как обычно, приклеит письмо от Пола Леннона на стену. Неважно, что он ответит. Важно то, что письмо попадет на глаза жителям города. Разумеется, распространятся слухи о том, что кто-то хочет сбежать. А что будет, когда эти слухи дойдут до людей, которые одалживали деньги фирме отца? Они заподозрят, что сбежать собирается именно Садаюки Ваку, и предпримут какие-то действия. Было бы здорово, если бы до родителей дошли эти слухи, и они отказались бы от своего плана. На это Коска и ставил. Единственный вид ставок, доступный школьнику. На следующий день после обеда Коска вышел из дома и направился прямо в тысячу мелочей. К счастью, в лавке старика не было видно. Может, в туалет вышел? Сейчас или никогда? Подумал Коска и посмотрел на стену. Листков оказалось на один больше, чем вчера. Но это было не его письмо. На листке было написано следующее. «Полу Леннону. Получил ваше письмо с просьбой о совете. Ответ положил в наш ящик для молока. Подойдите, пожалуйста, к черному входу в магазин. Всем остальным. Письмо в ящике для молока адресовано Полу Леннону. Прошу всех остальных его не трогать. Без спроса читать или красть чужие письма — это преступление. Надеюсь на понимание. Лавка Намия». Коска растерялся. Такого он не ожидал. Его письмо не стали приклеивать. Он надеялся, что его ставка сыграет, а это оказался выстрел в молоко. Но ему стало интересно, что же посоветовал дед. Коска вышел из магазина, убедился, что поблизости никого нет, и зашел в небольшой, около метра в ширину, проход сбоку от здания. В конце прохода он увидел черный ход, а рядом с ним старый деревянный ящик для молока. Мальчик осторожно приподнял крышку, бутылок с молоком внутри не было. Зато лежал конверт. Он вытащил его и увидел, что письмо адресовано Полу Леннону. Схватив конверт, он вернулся по проходу назад. Хотел уже выйти на улицу, но там шли люди, и он затаился. Подождав, пока улица опустеет, он помчался по дороге. Он добежал до библиотеки, но внутрь заходить не стал. Уселся на скамейку на маленькой детской площадке рядом со зданием. Снова посмотрел на конверт. Письмо было тщательно заклеено. Видимо, чтобы посторонние не прочитали. Коска аккуратно вскрыл конверт. Внутри лежало несколько сложенных листков. И его листок с вопросом. Он развернул письмо, написанное черной перьевой ручкой. «Полу Леннону. Я прочитал ваше письмо. Честно говоря, удивился. Я устроил у себя в магазине что-то вроде консультационного центра решения проблем, когда дети в шутку поменяли название «Намия» на «Наями». Проблема. Правда, все это было просто развлечением, ничего не значащим шутливым обменом посланиями между мной и детьми. Однако вы пишете о нешуточной и к тому же срочной проблеме. Прочитав письмо, я даже подумал, что вы что-то неправильно поняли. Поверили вслух о том, что в лавке Намия действительно решают все проблемы. Вот и написали о таком серьезном деле. Я подумал, что, возможно, мне просто стоит вернуть ваше письмо обратно, ведь вам нужен другой, настоящий консультант. Вот почему я вложил в конверты ваше письмо. Но потом я подумал, что с моей стороны будет безответственно совсем никак не отреагировать. Но вы обратились ко мне за советом. Я решил, что должен дать какой-нибудь ответ. Соответственно, моим силам. Я начал размышлять, как же вам поступить. Я изо всех сил ломал голову, а ведь мозги мои работают не так хорошо, как раньше. Конечно, лучшим решением был бы отказ ваших родителей от своего намерения бежать. Я тоже знаком с людьми, которые сбежали от проблем. Не знаю, что с ними случилось, но мне не кажется, что они жили счастливо. Пусть на какое-то время им стало легче, но, как вы и сказали, их наверняка продолжали искать кредиторы или другие люди. Однако вполне вероятно, что вам не удастся убедить родителей, ведь они приняли решение, понимая все это. Вряд ли их точка зрения изменится, поэтому вы и мучаетесь, не зная, как разрешить ситуацию. Тут я хочу задать вам вопрос. Что вы думаете о своих родителях? Любите вы их или нет? Верите им? Или уже не доверяете? Вы ведь спрашиваете не о том, как поступить в вашей семье, а о том, как быть вам самому. Вот почему мне захотелось узнать, какие у вас отношения с родителями. Как я уже написал выше, ко мне впервые обратились с таким серьезным вопросом. Поэтому я пока не могу правильно ответить. Вполне вероятно, что вы разочарованы. Но если все-таки решите еще раз написать мне, очень прошу вас честно ответить на мой вопрос. Тогда я, возможно, смогу дать какой-никакой ответ. Только в следующий раз не кидайте письмо в ящик. Я в 8 часов вечера закрываю рольставни. Пожалуйста, после этого бросьте свое письмо в щель для писем. Ответ я положу в ящик для молока на следующее утро, как можно раньше. Вы можете его забрать в любое время, до открытия или после закрытия магазина. Открываюсь я утром в 8:30. Простите, что так и не дал толкового ответа, но это все, что мне пока пришло в голову. Не сердитесь. Лавка Намия. Прочитав письмо, Коска задумался. Еще раз перечитал, чтобы разобраться. Во-первых, он уяснил причину, почему дед не стал клеить письмо на стену. В общем-то, это было естественно. До сих пор в лавку присылали шуточные запросы. Вот он и вывешивал ответы, чтобы всех позабавить. А в случае с письмом Коска решил, что так поступить нельзя. К тому же старик не стал отказываться. Мол, серьезные вопросы не принимаю. А постарался серьезно же ответить. Это было приятно. От одной мысли о том, что кто-то понимает его ситуацию, становилось чуть-чуть легче на душе. Он порадовался, что написал письмо. Однако четкого решения старик не предложил. Попросил сначала ответить на его вопрос. Пообещал, что напишет после этого. Вечером Коска снова сидел в своей комнате, глядя на лист бумаги и размышляя над ответом старику. «Что вы думаете о своих родителях?» Коска помотал головой. «И что же он думает?» «Трудно сказать». С тех пор, как он поступил в среднюю школу, родители стали все чаще раздражать его. Однако это не значило, что он их не любит. Ему просто не нравилось, что они во все вмешиваются и обращаются с ним как с ребенком. Однако теперь, когда заговорили о побеге, он действительно разочаровался в родителях. На вопрос, любит ли он родителей, сейчас Коска мог ответить только отрицательно. Верить им он тоже не мог. Вот поэтому и волновался, не зная, будет ли все в порядке, если сделать так, как они говорят. Сколько ни думал, других ответов в голову не приходило. Так и написал, а куда деваться? Сложил листок, сунул в карман и собрался уходить. Кимико спросила, куда он собрался. Ответил, что к другу. У нее, видимо, тоже голова была занята мыслями о побеге, так что уточнять она не стала. Садаюки еще не было дома. Уже шел 9:00, так что рольставни в лавке оказались закрыты. Коска сунул свой сложенный в четверо листок в щель для писем и сразу удрал. На следующее утро он проснулся в начале 8:00. Честно говоря, он вообще почти не спал. Родители, кажется, еще не вставали. Коска потихоньку вышел из дома. Рольставни в лавке оставались закрытыми. Он быстро огляделся, убедился, что вокруг никого, и зашел в проход сбоку от здания. Тихонько открыл ящик для молока. Как и вчера, там лежал конверт. Он проверил, ему ли адресовано письмо, и сразу ушел. До библиотеки не дотерпел. У обочины стоял маленький грузовичок. Он укрылся за ним и начал читать. «Полу Леннону. Теперь я прекрасно вас понял. Вполне объяснимо, что сейчас вы перестали доверять родителям. Даже возненавидеть их вполне естественно. Но я никак не могу предложить вам порвать с ними и двигаться по пути, который вы считаете верным. По поводу семьи я считаю так. За исключением тех случаев, когда ребенок уходит в самостоятельное плавание, семья изо всех сил должна держаться вместе. Если бросать семью, потому что надоели или разочаровались, это уже не семья. Вы написали в письме: «Сейчас я не люблю своих родителей». В меня вселяет надежду одно слово, которое вы добавили — «сейчас». Ведь это значит, что раньше вы родителей любили, и наверняка впоследствии, в зависимости от того, как повернутся события, ваши чувства к ним вернутся. А значит, вам остается только один путь. В побеге ничего хорошего нет. Если это возможно, нужно его не допустить. В противном случае вам остается только следовать за отцом и матерью. Это мое мнение. У ваших родителей наверняка есть свои соображения. Они должны понимать, что побегом проблему не решить. Скорее всего, они хотят сейчас скрыться, но через некоторое время, улучив момент, начать потихоньку разбираться с проблемами. Возможно, для этого им нужно время. Возможно, вам придется вытерпеть множество трудностей, но именно для этого семья должна быть вместе. Возможно, вам отец ничего не говорит, но он готов на многое. И все это для того, чтобы защитить семью. А ваша с мамой роль — поддерживать его. Самое страшное несчастье, если из-за побега семья развалится. это ни к чему не приведет. Я считаю, что побег — неправильное решение. Вы сможете вместе вернуться на правильный путь, если только семья будет в одной лодке. Я не знаю вашего возраста, но судя по тому, как вы выражаете свои мысли, вы ученик средней либо старшей школы. Так или иначе, придет время, когда вы должны будете поддерживать своих родителей. Надеюсь, вы задумаетесь о будущем и станете накапливать знания и умения. Верьте, каким бы мрачным ни был сегодняшний день, завтра будет гораздо лучше. Лавка Намия.